подлинно ли сказал Бог? Это голос дьявола. В священной литературе, то есть в Библии, голос дьявола слышен только 3 раза. Его ехидные дела, однако, записаны на всех страницах, но голос его, выражающий глубины его коварной личности, слышен только при 3 случаях. 3 раза священное писание ссылается на речи дьявола. Это все. Но это достаточно, чтобы определить его подлую натуру. Впервые его голос слышен на 1-х же страницах Библии. 2-й раз мы слышим его говорящий в книге Иова. И мы его уже не слышим до того, как раскрываем страницы Нового Завета в пустыне, искушая Бога-человека Иисуса Христа. Только в этих 3 местах во всей Библии слышен его голос, и в этих изречениях открываются все глубины его умыслов и козни. Отметим и остановимся вкратце на этих 3 случаях. 1-й раз мы слышим его клевещущего на Бога человеку. «Подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю?» — говорит он Еве. 2-й раз он клевещет на человека, Богу, в книге Иова. «Разве даром богобоязнен Иов?» Иными словами, «Иов служит тебе, потому что ты его благословляешь», — говорит дьявол. «Ты ему все даешь, но простри руку твою и коснись всего, что у него, благословит ли он тебя». Короче говоря, Иов служит Богу не по любви к нему, но из эгоистических соображений. Иов самолюбив, он служит Богу, поскольку Бог ему за это вознаграждает. Так клевещет дьявол на человека Богу. 3-й раз мы уже слышим его в пустыне, где лицом к лицу с Сыном Божьим он полностью разоблачен, лишен своей маски, за которой 6000 лет скрывался. В сегодняшней нашей беседе мы ограничимся 1-м и 3-м случаями в Священном Писании, в которых слышен голос сатаны в саду Эдемском и в пустыне. Слова нашего текста «Подлинно ли сказал Бог?» представляет всю историю падения человека. Тут в Эдемском саду мы имеем историю падения человека в грех и находимся у самого истока греха – разорение и проклятие, погубивших и разрушивших все человечество. Тут мы в начале бытия, и тут же слышен голос сатаны. Итак, впервые, когда раскрывает свои уста дьявол, он клевещет на Бога человеку. Он подвергает сомнению любовь и доброту Божию. Подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю? Действительно ли Бог такой добрый, если в чем-то отказывает и что-то удерживает от человека? Может ли любвеобильный Бог чего-то лишать человека и в чем-то ограничивать его, особенно если эти ограничения отнимают его от полезного знания? Видите ли вы, дорогие друзья, в своей борьбе за человеческую душу дьявол всегда пользуется одним и тем же аргументом. Он отлично знает, что человек не состоит лишь из материи, хотя он и изобретатель этой философии, но что человек есть и дух, и душа. Он знает, что духом человек общается с Богом, и для того, чтобы овладеть человеком, нужно прежде всего оторвать его от Бога. Этого можно добиться только, оборвав духовную связь между человеком и его Создателем. Не имея возможности нарушить это общение лобовой атакой, враг ищет обходные пути. Он подает путем более доступным ему, то есть путем души и тела. Итак, атакуя человеческую душу, сатана в первую очередь использует человеческую способность к эмоциям и любви. Он отлично знает, что Адам и Ева любят Бога. Во всем доверяя своему небесному Отцу, наши прародители чувствовали себя счастливыми в Божьем присутствии. Поэтому первой задачей сатаны является нарушение этого блаженного взаимоотношения. Нужно во что бы то ни стало уничтожить в человеке любовь, доверие и преданность к его Создателю. Искуситель начинает с того, что возбуждает в Еве сомнение о истинном доброжелательстве к ней со стороны Бога. «Подлинно ли сказал Бог? Не ешьте ни от какого дерева в раю», — говорит сатана Еве, подрывая ее чувство любви и доверия к Богу. Он хочет вызвать противоположные чувства, чувства ненависти. Но должен он это достичь постепенно, исподволь, сперва вопросом, сомнением, подозрением, зная, что, накапливаясь и развиваясь, эти чувства со временем приведут к прямому, открытому восстанию против Бога. В пустыне, 4000 летиями позже, искушение последнего Адама, совершенного человека, Бога-человека Иисуса Христа, в сущности было тем же, что мы видим здесь, в Эдемском саду. Подход дьявола тот же, методы его ничем не изменились. «Если ты, Сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами». И тут опять-таки, как и в первом искушении в раю Эдемском, сатана внушает ту же ложь, ту же клевету на Бога, те же сомнения, что и нашим прародителям. Не в его божественное происхождение главным образом пытается сатана внушить Христу сомнения, но опять-таки в доброту его небесного Отца. Иными словами, если ты Сын Божий, почему твой отец лишает тебя пищи? Почему ты здесь в пустыне голодаешь? Всего лишь 40 дней до этого Бог-Отец ясно и определенно заявил: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Если так, то почему отец удерживает от него пищу? Кажется, что здесь мы далеко от сада Эдемского, однако оно раскрывает нам факт, что хотя искушение приходит к человеку в разных видах и формах, оно, тем не менее, в основе всегда одинаковое. И тут, как и там, с самого начала сатана пытается внушить ту же ложь Иисусу о несовершенстве доброты и любви Божией. Искуситель говорит тут, что наложенные отцом временные ограничения являются доказательством отсутствия его любви к сыну. Заметим теперь дальше предложение, сделанное сатаной в этом же искушении. Первая часть искушения была клевета на Бога. Вторая говорит: «Действуй независимо от Бога». Слушайте, «скажи, чтобы камни сии сделались хлебами». Имейте в виду, что этим он не говорит, что, мол, докажи твое сыновье отношение к Богу, превратив камни в хлеб. Нет. Коварство сатаны много тоньше. Его цель иная. Он хочет, чтобы Христос употребил свое божество и изменил свое положение, в которое его поставила совершенная воля Отца, и чтобы таким образом он действовал независимо от Отца своего. Это и есть страсть дьявола, чтобы человек стал независим и таким образом поступил вне сферы воли Божьей. Следует отметить, что Христос не пошел в пустыню по своей собственной инициативе. Он был, как сказано в Евангелии, возведен туда духом по воле Отца. Как и в случае с первым Адамом, так и здесь сатана пытается изменить божественное постановление. Он сперва пытается внушить сыну мысль о несправедливом к нему отношении отца. «Какой смысл всех этих лишений?» — говорит он. «Во имя чего ты все это терпишь?» — хочет сказать искуситель. «Поэтому, если ты Сын Божий, у тебя имеются все возможности изменить эту тягостную обстановку. Используй имеющуюся у тебя силу. Действуй независимо от отца». Таков всегда подход искусителя к человеку. В каждом искушении скрывается коварная мысль, что ограничение, запрещение желаемое является недоброжелательством со стороны Бога. Каков же был ответ нашего Господа искусителю? Он говорит: «Написано, не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих». Вы слышали? Первое слово «написано». Этим Христос говорит: «Я подчинен определенному закону, и то, что враг требует, является вне сферы этого божественного постановления». Искуситель сказал: «Если ты сын Божий». Христос, ссылаясь на Слово Божие, отвечает: «Не хлебом одним будет жить человек». «Если ты сын Божий», — сказал сатана, а Христос говорит: «Человек». Этим Иисус Христос опровергает врага, говоря: «Я здесь в роли человека, и как человек я не пришел, чтобы злоупотреблять мое божество». Придя на эту землю, Христос очеловечился, во всем уподобляясь человеку, кроме греха. Он воплотился, чтобы жить в этом мире подобно человеку, быть искушаемым, выпить чашу страданий и, наконец, вкусить и саму смерть. Христос пришел на эту землю, чтобы прославить Бога, жить чистой, святой жизнью, как человек. Адам этого не сделал. Он согрешил, потянув за собою в бездну греха и смерти весь род человеческий. И поэтому Христос должен был прийти к нам, чтобы исполнить то, что не смог выполнить первый Адам. Почему апостол Павел в одном из своих посланий пишет следующее: «Первый человек Адам стал душою живущую, а последний Адам есть дух животворящий. Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут». Христос есть этим последним Адамом. Он, Иисус Христос, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек. Да, Спаситель пришел в мир не для того, чтобы показать свои права и силу. Он очеловечился, живя и действуя как совершенный человек, смирил себя, как говорит Слово Божие, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Итак, своим ответом дьяволу Христос разоблачает намерения врага. Сатана хочет заставить Спасителя действовать независимо от его отца. Вот эта-то независимость и была причиной падения и самого дьявола. «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих». Ослабевшему после 40-дневного поста дьявол предлагает Христу, чтобы он подкрепился пищей. Но Христос отвечает: «Написано». Этим словом Сын Божий указывает на истинный источник силы. Человеческая сила является не в утверждении своих прав, но в подчинении воле Божией. Его пища — делать волю Божию. Сатанинский аргумент всегда утверждал, что все, в чем человек нуждается, — это в пище для тела. Христос конкретно и четко определяет полную зависимость человека от своего Создателя. Не хлебом одним. Это не значит, что хлеб не нужен. Он нужен. Но не одним хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Таким образом, Христос опровергает сатанинскую теорию, что человек, мол, животное, и потому вся его жизнь зависит от хлеба. Из этого же источника происходит учение эволюции Дарвина, говорящее, что человек происходит от обезьяны. Это от сатаны. Того и хочет дьявол внушить людям, что они животные. Христос пришел сказать, что человек — высшее создание Божие, сотворенное по образу и по подобию Божию. Грех, однако, до того исказил человека, что он стал подобен животному. Но для того и пришел Христос, чтобы своей искупительной смертью восстановить образ и подобие Божие в человеке. Итак, ответив ему Писанием, Христос говорит, что жизнь человека должна всегда находиться в прямой, полной зависимости и в подчинении Богу. Со времени первого грехопадения враг пытается уверить человека в обратном. Не обращай внимания на то, что говорит Бог, утверждает сатана. Христос же пришел сказать всему роду человеческому, что подлинная жизнь лишь та, которая живет, движется и существует в Боге. Человек является существом сотворенным и поэтому зависимым, и поэтому только в союзе с Богом, который сам есть жизнь, может человек иметь жизнь Божию, жизнь вечную. Корень всякого греха выражается в том, что человеческое «я» пытается действовать вне воли своего Создателя. Непослушание Богу является грехом, который нарушает наше общение с Отцом Небесным. В осуществлении этого нарушения и заключается основная задача нашего врага – дьявола. Христос пришел, чтобы разрушить дела дьявола. Он одержал полную победу над ним послушанием Богу не только в пустыне, но даже до смерти и смерти крестной. Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени. В нем мы имеем теперь искупление кровью его прощений грехов по богатству благодати его. Посему мы и поем: «Христос в тебе душа нашла, нашла в тебе одном мир, радость, благо без числа и вечной жизни дом. Довольства, счастья нет ни в ком, нет в имени другом. Любовь и жизнь в Христе одном, нашел я счастье в нем». Мой дорогой друг, если ты этого счастья еще не нашел цели жизни, то ты можешь ее найти только у Христа. Лучшее, что дьявол может дать, — это камень, а Христос дает хлеб жизни, вечную жизнь, мир, радость и бесчисленное благо. Поэтому и сегодня Христос стоит у двери сердца твоего и стучит, прося разрешения войти. Он насильно никогда не войдет. Он хочет, чтобы ты сам открыл ему твое сердце. Тем, которые приняли его, верующим во имя его дал власть быть чадами Божьими. Христос сказал: «Я есть им хлеб жизни, приходящий ко мне не будет алкать, и верующий в меня не будет жаждать никогда». Открой ему двери сердца твоего и дай ему войти. Да поможет тебе Господь это сделать сейчас.